ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. И кто же несправедливее того, кому были возвещены аяты его Господа, а он не принял их? Поистине воздадим мы грешникам сполна. Всевышний Аллах также сказал: «Валлязина кафару амма унзиру муаридун». И те, которые не уверовали, отворачиваясь от того, о чем их увещевали. Внизу идет сноска. Внизу идет сноска, в которой говорится, что существует целый ряд грехов, свидетельствующих о большом неверии и совершаемых только теми людьми, сердца которых напрочь лишены веры. К числу их относятся, например, поношение Аллаха и его посланника. То есть кто-то ругает и Аллаха и его посланника, этот человек является кафиром. Презрительное отношение к Корану и так далее. Мусульманские ученые занимались изучением вопроса о том, впал ли человек, признающий обязательность таких столпов ислама, как молитва, закат, пост и хадж, но вместе с тем не выполняющий ни одного из вышеупомянутых обязательных действий из-за небрежности или лени в большой неверии. Значит, баракаллаху фикум, очень важная вещь. У нас сейчас либо переделывают, либо не доделывают. То есть кто-то в наше время, валиязу билляхи, очень много мусульман, особенно на территории бывшего Советского Союза, подряд кого захотят называют кафиром. Это кафир, это кафир, это кафир, это кафир и так далее. Валиязу билляхи. А мы как сказали, это опасная вещь, называть человека кафиром, как это придет дальше. Однако с другой стороны, то есть эти уже стали уподобились кому? Хавариджам. У нас, смотрите, есть разница, когда мы, как сегодня, уделили внимание, что если человек кафир, а человек иногда может еще уподобляться кафирам. Точно так же у нас есть бидачки, человек муптади, например, как хавариджи. Эти люди нововведенцы, заблудшие. А есть мусульманин, основа в нем то, что на тарикату Ахли Сунна Джама, на пути Ахли Сунна Джама, однако в нем шабаху биль хавариджи. В нем есть некоторые признаки этих хавариджи. И мы говорим, что в наше время, не говорим уже про самих хавариджи, а говорим про братьев, хороших, праведных мусульман, в которых есть шабах биль хавариджи. То есть чем-то они похожи на хавариджи. Они обвиняют некоторых людей в куфре. Другие же люди, как мы сказали, то есть не хавариджи, борются с этими хавариджами, однако по своему невежеству, избегая этого, они перешли, то есть сошли с прямого пути. То есть те хавариджи вышли налево. А эти, избегая этого, вышли направо. Им надо было на пути оставаться, они вышли направо. Как? Они, когда видят любое слово, когда слышат человека, кафир, если что-то право, а это хавариджи, это хаварич, это такфир. Это неправильно, баракаллаху фику. То есть перед тем, как человека обвинить, что он хаварич, что он такфировец, ты узнай, может быть, то, что он говорит, у него на это есть довод. И поэтому мы видим, как в книге говорится, что мусульманские ученые, занимаясь изучением вопроса о том, впал ли человек, признающий обязательность таких столпов ислама, как молитва, закат, пост, хадж, но вместе с тем не выполняющий ни одного из вышеупомянутых обязательных действий из-за небрежности или лени, впал ли он в большое неверие, значит, у нас среди ученых есть разногласия не только в вопросе молитвы. Также среди ученых Ахли Сунна Джама есть разногласия в вопросе саума, поста. Кафир человек оставляющий или нет? Из-за чего? Из-за лени и халатности. В отношении хаджа, кафир человек или не кафир? В отношении закята. И поэтому, если ты услышишь, кто-то говорит, что, например, некоторые ученые сказали, что вопрос заката хаджа, что этот человек что, впал в куфр, то есть его действия, не торопись обвинять его в чем? В том, что он хавариджи, в том, что он такфири. Не торопись. И вообще в эти вопросы, баракаллаху фикум, старайтесь не влазить. Мы меньше, чем эти вопросы. Представьте вот эти вопросы в религии Аллаха. Представьте религию Аллаха Субхану Тааля как дом. Представьте религию Аллаха Субхану Тааля подобно дому. Небоскреб из 150 этажей. Этот вопрос, вопрос имана и куфра, это какой этаж? Смотря с какой стороны подойти к этому вопросу. Если ты подойдешь к этому вопросу так, и так мы все из нас, присутствующие здесь, и кто услышит будущее эту кассету, должны подходить именно так к этому вопросу. Мы изучаем, вот, что такое действие является куфром, такое действие является ширком, такое действие является лицемерием и так далее, для того, чтобы мы избегали этих действий. Для того, чтобы мы избегали этих действий. И тогда, если ты так к этому вопросу подходишь, тогда этот вопрос еще у тебя в первых этажах. А с другой стороны, можно к этому вопросу подойти как? Я изучаю эти вопросы для того, чтобы судить людей. А, вот сегодня я узнал, что вот это действие куфр. А с завтрашнего дня, иншаллах, с утра начну искать, кто это действие делает, чтобы с удовольствием в лицо сказать, ты кафир. Нет, если ты так хочешь сказать, то знай, что это 150 этаж. А в дом откуда заходит, сверху или снизу? Снизу, с первого этажа начинается. И когда ты достигнешь той степени 150 этажей, когда ты станешь кадри, судья в исламском государстве, когда тебя назначат судьей, когда к тебе будут приводить людей, которые попали в куфр, для того, чтобы донес ты до них довод, и потом уже дал постановление, что человек кафир или не кафир, только тогда ты имеешь право судить людей. А до этого? До этого ты изучаешь эти вопросы для того, чтобы избежать того, чтобы не попасть в этот куфр, или в это лицемерие, или в этот ширк. И поэтому в наше время те братья, которые, валиязу биллях, занялись другими мусульманами, они как подобны тому, который говорит, видит у брата песчинку в глазе и не видит у себя гадюку в запазухе. Они обвиняют людей в куфре, несмотря на это, сами уже тысячи раз погрязли в куфре, и в ширке, и в нефаке, и в чем хочешь. Как мы это дальше будем объяснять, иншаллах таля, на примерах приведем. И поэтому, баракаллаху фику, мы когда изучаем эти вопросы, мы изучаем для того, чтобы нам не попасть в это, для того, чтобы нам бояться, не дай Аллах, чтобы мы в это попали, чтобы просить у Аллаха субхана таля, чтобы он оберег нас от этого, а не для того, чтобы судить людей. И поэтому, то есть вернемся к нашей теме, мы как говорим, не надо, то есть будь осторожен в том, чтобы обвинять кого-то в куфре, точно так же будь осторожен в том, чтобы обвинять кого-то в бидаате, то есть называть, что это человек хаварич, что это человек такфир и так далее. Поэтому у нас есть строгое правило, баракаллаху фикум, ахли сунна джама, которое звучит так, не каждый, кто делает куфр, является кафиром. Запомните это правило. Не каждый, кто делает куфр, является кафиром. Точно так же, как не каждый, кто делает бидаат, является бидаатчиком. Запомнили это правило? Поэтому, если ты видишь, что человек делает куфр, ни в коем случае не торопись его называть кафиром. Точно так же, когда ты видишь, что человек делает какой-то бидаат, ни в коем случае не торопись называть его бидаатчиком. Как мы в наше время слышим такое простое слово, а этот бидаатчик, а этот кафир, а этот. Даже если кто-то кафир из братьев избегает этого слова, альхамдулилля, но вот это слово бидаатчик очень любит говорить, а это бидаатчики, а вот у нас бидаатчики, а у нас там мечети бидаатчики, у нас там дома все бидаатчики. Ах, это страшное слово. Не торопись. Это страшное слово обвинять людей. Обвинять людей, братья, это страшные слова. Дальше в книге говорится, то есть в этих вопросах у ученых разногласия, однако большинство ученых сказали, что вопрос молитвы, вопрос саума, поста, вопрос закята, вопрос хаджа, вот эти вот три вопроса, то есть более правильное мнение, что человек, который оставляет эти посты из-за халатности, но не отрицая. Если человек оставляет это отрицая, то это приводит его к куфру. А если же он оставляет это из-за лени и халатности, более правильное мнение, что этот человек не является неверующим, как об этом говорят уляма ахли сунна джама. Что касается молитвы, то среди ученых ахли сунна джама есть разногласия. И как мы договорились с вами, баракаллаху фикум, даже если кто-то из вас в будущем будет требует знания, придет к тому мнению, что оставляющий молитву из-за халатности и лени является кафиром, это тебе ни в коем случае не дает права на то, что если ты увидишь немолящегося мусульманина, чтобы ты его называл кафиром. Ни в коем случае. Если ты только не являешься судьей в исламском государстве. Поняли? Поэтому каждый у нас выполняет свою работу. Ты не обязан называть людей кафирами. Здесь есть такая шубха, которая распространилась в наше время и которая пугает многих мусульман. А это такое правило, которое звучит «Ман ля юкаффиру кафиран фахуа кафир». Все, наверное, из вас его слышали. Тот, кто на кафира не говорит кафир, тот сам кафир. И как у нас это происходит? Сидим мы где-то в обществе и попили чай, набили брюхо, и потом я говорю, что ты, брат, скажешь вот про того вот, который вот из духовного управления есть, как его там зовут? Ну ты понял, о ком я говорю? И брат скажет: да, да, я знаю, кого ты имеешь в виду. Некий Абдулла. Мне кажется, он кафир. Он точно кафир, он точно кафир. Аллах, без сомнения, он кафир. Что, брат, скажешь? Он говорит: Аллах алим, что-то мне кажется, так торопиться, брат, не надо. А ты скажешь: ох ты, а ты что, не слышал правила? Тот, кто не скажет на кафира кафир, тот тоже кафир. А, и этот брат, который сидит со мной, начинает бояться. Ну ладно, ладно, я согласен с тобой. Боится чего? Что я его тоже назову кафиром. Видите, какая система? Аузу билляль. Видите, как люди поклоняются своим страстям? В Аллахе не следует, а поклоняются своим страстям. Во-первых, правило номер один. Или вещь номер один в этом правиле. Когда мы говорим, как об этом сказал шейх Ислам ибн Таймия рахматуллах, «Ман ля юкафиру кафира фахуа кафир». Тот, кто не говорит на кафира кафир, тот сам является кафиром. В этом правило звучит: тот, кто не говорит на кафира. На какого кафира не говорит кафир? На того, которого Махмуд назвал кафиром? Или Абдурахман, которого назвал кафиром? Или Ахмад назвал кафиром? Или же на того кафира, которого Аллах и его посланник назвали кафиром? Только на того кафира, который назвал Аллах и его посланник кафиром. Поэтому если кто-то скажет на фараона то, что он верующий, вот этот человек попадает в что? В куфр. Этот человек попадает во что? В куфр. Потому что Аллах и его посланник назвали фараона кафиром. А почему, Тайб, тут вопрос номер два, почему он становится кафиром? Потому что он, то есть с какой стороны, как с какой стороны, то есть он заходит в куфр с той стороны, что он отрицает Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поняли? То есть человек, который Аллах сказал в Коране про фараона, то что он что, кафир? Если некоторый человек говорит на фараона, что он кафир, этот человек сам становится кафиром с какой стороны? С той стороны, что он отрицает слова Аллаха. Аллах сказал в Коране, что он кафир, он говорит: нет, он не кафир. Поняли, с какой стороны он становится кафиром? А поэтому теперь вернемся ко мне, как мы сказали, истории. Я сижу и про этого человека с духовного управления говорю, что он кафир. И говорю своему этому другу, говорю: а почему ты на него кафир? Говоришь, разве ты не знаешь, что они говорят на кафира кафир, что он кафир? Тай, подожди, мой друг, если у него хоть немножко знаний есть, он мне говорит: подожди, а кто ты такой, чтобы этого человека кафиром называть? Ты что, себя сравниваешь с Аллахом и его посланником? И валиязу биллях, я себе ставлю страшное положение, о котором рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что было два брата в Бану Исраиль. Два брата в Бану Исраиль. Один из них правильный был, другой неправедный. И этот праведный всегда ругал неправедного за то, что он делает плохие дела. И в один из прекрасных дней сказал: «Валлахи, Аллах тебе не простит». «Валлахи, Аллах тебе не простит» — это равно чему? Кафир. Так или не так? Они оба умирают, и Всевышний Аллах говорит: кто клянется мною, что я кому-то не прощу? Кто клянется мною, что я кому-то не прощу? Что касается тебя, то есть, который делал грехи, я тебе простил, заходи в рай. Что касается тебя, все твои дела я сделал тщетными, заходи в ад. Видите, те люди, которые ногу на ногу разобрасывают на людей, этот кафир, это не кафир, это не кафир. Видите, в каком страшном положении? Валиязу биллях. Поэтому вот этого надо, братья, баракаллаху фикум, бояться. А используя это правило, то есть пудрить мозги братьям, субханаллах. Аллах, если этих людей видите, если у кого-то сила на него есть, побейте его. Это не фатва, это просто мое личное мнение. Может быть, я в нем ошибаюсь. Скорее всего, в нем ошибаюсь. Дальше. И дальше говорится здесь. Наиболее очевидным разногласием. У вас написано в книге, внимательно будьте, наиболее очевидным нарушением. Это грубая ошибка в переводе. Поэтому мы говорили, видите, вот это одна из целей нашей. Почему мы читаем эту книгу? Человек, который переводит исламские книги, особенно научные, мало того, что он должен разбираться в чем? В арабском языке. Он перед этим должен разбираться в терминологии. Потому что в книге, вот у меня оригинал этой книги есть, оригинал этой книги на арабском языке, написано это предложение так. «Ва азгаруль хиляфи фиссалят». «Ва азгаруль хиляф». А слово «хиляф» в книгах по акиде подразумевается, или по фикху подразумевается в виду разногласия, а не подразумевается нарушением. И поэтому наиболее очевидным разногласием, исправьте слово «нарушение» на «разногласие», является отказ от молитвы в силу вышеупомянутых причин. То есть если человек отказывается от молитвы из-за лени и халатности. И поэтому многие авторитеты ислама в своих фатвах указывают, что такой человек впадает в большое неверие. И как мы сказали в этом вопросе, среди Ахли Сунна Джама есть разногласия. И поэтому ни в коем случае, если ты придерживаешься того мнения, что человек, оставляющий молитву из-за халатности или лени, является кафиром, ни в коем случае не вздумай обвинять того, кто так не считает. Потому что кто так не считает, тот тоже из Ахли Сунна валь Джама. И точно так же, если ты придерживаешься того мнения, что оставляющий молитву, если ты считаешь, что человек, который оставляет молитву из-за халатности или лени, не является кафиром, ни в коем случае не обвиняй в такфире кого? Того, кто придерживается того мнения, что человек, оставляющий молитву из-за халатности или лени, является кафиром. Потому что это разногласие, с которым считается среди Ахли Сунна валь Джама. Это что касается большого неверия. Баракаллаху фикум. И с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, следующий урок поговорим о втором виде, а это малое неверие. То есть сейчас мы говорили с вами, баракаллаху фикум, о чем? О корне, об основе. А это большое неверие. На следующем уроке будем говорить, иншаллах, о ветвях, а это о маленьком неверии. Хаза валлаху аля ва алям, субханаку аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва тубу илля. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Последнее, на чем остановились, это тема неверия, то есть аль-куфр. И мы разобрали на прошлом уроке, баракаллаху фикум, тему большое неверие. Сегодня мы дошли до темы малое неверие. Мы сказали на прошлом уроке, баракаллаху фикум, то, что каждому мусульманину и особенно требующему знания надо знать о том, надо знать то, что куфр или неверие делится на большое и малое неверие. То есть, к чему это? К тому, что если мусульмане встречают слово, которое содержит в себе корень слова кафара или же якфуру и так далее, должен знать, что не обязательно это слово указывает на большое неверие, которое выводит мусульманина из ислама. Однако это может, то есть под этим словом подразумеваться также малое неверие. Что такое малое неверие? В книге говорится, 56-я страница, проявлением малого неверия является совершение тех или иных грехов, вот тут надо исправить, здесь немножко не совсем правильный перевод, так, проявлением малого неверия является совершение тех или иных грехов, которые шариат называет неверием. Исправьте вот так, чтобы у вас было так. Который шариат называют неверием. У вас написано, который в шариате приравнивается неверию. Это не совсем правильный перевод. Который шариат называет неверием, однако не являются столь же тяжкими, как грех большого неверия. То есть, у нас есть определенные грехи, которые шариат, то есть Всевышний Аллах и его посланник называют куфром, неверием. Хоть эти грехи называются неверием, то есть куфром, однако они не выводят из ислама подобно большому неверию, а это куфр аль-акбар. В книге дальше говорится, так, например, сообщается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сибабуль муслими фусук, ва киталюху куфр». Поношение мусульманина является нечестием, а сражение с ним неверием. То есть, видите, мы из этого хадиса видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал войну мусульманина с мусульманином неверием. Однако мы знаем, и это общее единое мнение ученых Ахли Сунна валь Джама, в отличие от заблудших течений, что здесь подразумевается в виду малое неверие. То есть война мусульманина с мусульманином в исламе называется куфром, неверием. Однако это тот куфр, который не выводит мусульманина из религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране: «Ваин тааифатани миналь муъминина кататалю». И если две группы верующих будут воевать друг с другом. То есть, если бы война мусульманина с мусульманином была бы большим неверием, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не назвал бы те две воюющие группы верующими. Однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ваин тааифатани миналь муъминина кататалю». Поэтому война мусульманина с мусульманином не выводит этого мусульманина из ислама, хоть это и дело называется куфром. Сообщается также, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тарджиу бади куффаран, ядрибу бадукум рикаба бад». «Не становитесь после моей смерти неверными, которые рубят друг другу головы». Точно так же здесь подразумевается в виду маленький куфр. Также сообщается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза каля ар-раджулю ля ахихи я кафир, факад баа биха ахадухума». Если человек скажет своему брату, то есть мусульманин скажет своему брату о неверный, это обязательно вернется к одному из них. То есть имеется в виду, если кто-то назовет другого мусульманина кафиром, а тот на самом деле не является кафиром, то вот это слово возвращается на него, и он попадает в куфр, то есть маленький куфр. Сообщается также, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тинтани фи уммати гума бихим куфр». Двое членов общины моей впали в неверие. «Аттану фин насаб ван нияхату аляль майит». Порочащий другого из-за его происхождения и причитающий над покойником. Дальше в книге говорится: при этом следует учитывать, что если человек считает дозволенным для себя нечто запретное, то есть, например, кто-то говорит, что распивать спиртные напитки является халялем, или же заниматься прелюбодеянием является халялем, или же кушать, допустим, риба является халялем и так далее, или отказывается от совершения обязательного. Что значит отказывается от совершения обязательного? То есть человек говорит, например: я знаю, что молитва обязательна, однако я не обязан этой молитву. Это вы совершаете молитву, а я не буду молиться. И так далее. Это называется имтина, то есть отказываться от обязательного. Или же насмехается над религиозными обязанностями, или же глумится над теми, кто вменил это в обязанность людям, то есть над Всевышним Аллахом, над его посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. Это значит, что он впал в грех большого неверия. То есть мы говорим, что если человек, баракаллаху фикум, например, распивает спиртные напитки и знает, что это харам, и признает, что это харам, и знает, что он плохо делает, мы говорим, что этот человек делает большой грех, однако он не выходит из ислама. А если он же говорит: нет, вино это халяль, поэтому я его пью, этот человек, валя язбля, делает куфр. Или же другой человек говорит: да, я знаю, что вино это харам, но я все равно его буду пить. Это для вас оно харам, а для меня оно халяль, то есть я не обязан теми аятами, в которых говорится, что вино харам. Этот человек, валия зубля, является неверующим. Это что касается малого неверия. На прошлом уроке, баракаллаху фикум, мы сказали о большом неверии и сегодня разобрали малое неверие. Очень важные, то есть есть несколько правил, о которых бы хотелось сказать перед тем, как продолжить. То есть тема обвинение в неверии является одной из самых таких больных тем на территории бывшего Советского Союза, если же не сказать, что на территории всего исламского мира. Вещь номер один, о которой мы говорили на прошлых уроках, то, что мы изучаем, что некое дело, или некая речь, или некое убеждение является куфром, или же ширком, то есть куфром, неверием, или же ширком, или же нифаком, лицемерием и так далее, мы изучаем не для того, чтобы судить людей, а мы изучаем для того, чтобы нам избегать этих вещей. То есть сегодня мы узнали, баракаллаху фикум, то, что обзывать мусульманина является нечестием. Узнав это, мы что должны, чем наш шариат обязывает? Не тем, чтобы: а, я это узнал, теперь я буду искать тех, кто поливает мусульман, или тех, кто поносит мусульман, и буду говорить про него фасик. Нет, шариат тебе не для этого рассказал о том, что поношение мусульманина является нечестием, а рассказал тебе, чтобы ты сторонился этого, то есть чтобы ты никогда мусульман не обзывал. А мы видим в наше время, валиязу билля, это как 2×2=4, то есть мусульмане поливают друг друга, валиязу билля. И также узнали сегодня то, что воевать с мусульманином является неверием, а как говорят ученые, что тот грех, тот большой грех, который и назван в шариате неверием, то есть пусть это даже будет маленькое неверие, оно намного больше, чем просто тот большой грех, который не назван неверием. И поэтому мы знаем, что ученые Ахли Сунна валь Джамаа разошлись во мнении оставляющего молитву. То есть какое положение того, кто оставил молитву из-за лени и халатности. Единогласное мнение то, что этот человек кафир. То есть никто из ученых не разногласит в том, что человек, который оставил молитву из-за халатности и лени, то, что он кафир. Однако все разногласие, он кафир большим куфром, который выводит из ислама, или же кафир маленьким куфром, который не выводит из ислама. Понятен, да, этот вопрос? Поэтому, если вы слышите, что кто-то скажет вам, ученые единогласно говорят, что оставляющий молитву кафир, не говорите: нет, подожди, разногласие. Нет, разногласий нет. Почему? Потому что об этом сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что оставляющий молитву является кафиром. Однако все разногласие в том, что является ли он кафиром, большим куфром, который выводит его из ислама, или же маленьким куфром, который не выводит его из ислама. И даже если кто-то из нас будет придерживаться того мнения, что это является маленьким куфром, он должен знать, что оставление молитвы намного хуже, чем прелюбодеяние, намного хуже, чем спиртные распивания спиртных напитков, намного хуже, чем кушать риба, валиязу билля. То есть кто-то говорит в наше время: да, я не молюсь, зато альхамдулля я не прелюбодействую, зато альхамдулля я харам не кушаю, зато альхамдулля я вино не пью и не обманываю и так далее. Субханаллах, мы им говорим: валлахи, если бы ты все эти грехи делал, но молился, это намного меньше грехом у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чем то, что ты не эти грехи не делаешь, но не молишься. Почему? Потому что оставление молитвы является куфром, будь он даже маленький куфр, но маленький куфр намного хуже, чем прелюбодеяние, чем распивание спиртных напитков, или же хуже, чем риба. Поэтому это очень важный вопрос. И поэтому, баракаллаху фикум, вернемся к тому, о чем мы говорили. То, что мы изучая вопросы, то есть что в исламе является куфром, что в исламе является, то есть куфром, неверием, или же нифаком, лицемерием, или же ширком, предаванием Аллаха в сотоварищи кого-то, изучаем не для того, чтобы судить людей, а изучаем для того, чтобы сторониться этих грехов. Точно так же в вопросах приказов, баракаллаху фикум, если мы видим, что Аллах субхана ва тааля нас обязывает к чему-то или же побуждает нас к какому-то делу, это не для того, чтобы смотреть на людей и смотреть на людей, чтобы вычислять, кто это делает приказ, а кто не делает. Нет, это для того, чтобы каждый из нас сам это дело, во-первых, делал, а потом уже ты делай дао, призывай людей к этим делам. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть та чума, которая распространилась на территории бывшего Советского Союза, а это такфир, обвинение людей в куфре. Как нам лечить эту чуму? Мы, альхамдулля, по милости Аллаха субхана ва тааля, отличаемся от ахлиль бида, от тех людей, которые являются нововведенцами и которые следуют своим страстям. Мы не следуем своим страстям, мы следуем Корану и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с пониманием праведных саляфов, праведных предшественников, а это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И поэтому каждый из нас должен знать некоторые правила, касающиеся этого вопроса. То есть сейчас мы узнали, что есть некоторые дела, или же некоторые речи, или же некоторые убеждения, которые вводят человека из ислама, который является большим куфром. Также узнали, что есть некоторые дела, или некоторые убеждения, или некоторые слова, делая которые человек попадает в нечестие, уальязубля, фиск, или же попадает в ширк, или же попадает в лицемерие, нифак и так далее. Мы должны знать некоторые вещи. Перед тем, как обвинить человека, который попал в один из этих великих грехов, мы должны знать некоторые вещи или учитывать некоторые правила. Правило номер один. Правило номер один гласит о том, что суд, то есть когда ты судишь человека, суд при обвинении человека в куфре, неверии, или же в ширке, многобожии, или же в нифаке, лицемерии, или же в фиске, нечестие, должен строиться, первое, на справедливости, а второе, на знание. На справедливости и на знание. То есть, если у тебя нет знания, ни в коем случае не влазь в этот вопрос. Если у тебя нет знания, ни в коем случае не влазь в этот вопрос. Если же у тебя есть знания, и ты хочешь судить какого-то человека, знай, что твой суд должен строиться на справедливости. Твой суд должен строиться на справедливости. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране, в суре Алисра, «Валя такума ляйса ляка бихи илм, инна сам'а валь басара валь фуада, куллю уляйка кана ангу мас'уля». То есть, и не следуй за тем, о чем у тебя нету знания. Поистине слух и зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. И знайте, что тот, кто говорит в религии Аллаха Субхана ва Тааля без знания, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля с него спросит. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в Коране, в суре Ан-Нур: «Ватакулюна биафахикум ма ляйса лякум бихи илм, ватахсабунаху хайинан, вахуа индаллахи азим». То есть, и вы говорите своими устами то, о чем у вас нету знаний, и считаете это мелочью, то есть маленькой вещью, простой, вахуа индаллахи азим. А на самом деле у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля это является великой вещью. И поэтому, как часто мы говорим какие-то речи, не обращая на это внимания, а Всевышний Аллах Субхану Тааля будет нас, за нас за это спрашивать. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что поистине один из вас говорит слово из гнева Аллаха, не обращая на него внимания, то есть слово, которое гневит Аллаха, не обращая на него внимания, попадает за это слово на 70 лет в огонь, валиязу биллях.